Глава 38. «Что теперь будет?» Никита напряженно что-то рассматривал в своих бумагах, а я не находила себе места. Мою несостоявшуюся свекровь отвели в кабинет, где следователи начали в компании ее адвоката допрашивать по поводу произошедшего. Как и ожидалось, спустя полчаса юрист потребовал поговорить наедине со своей клиенткой, и мы все находились в томительном ожидании. «Ник! Ты меня слышишь?» — рявкнул я, пытаясь привлечь внимание брата. «Ты решил, что игнорирование — лучший выбор? Я занят. Ты же видишь?» Бесяще спокойно ответил этот невыносимый человек. «Я уже пожалел 100 раз, что Миша тебя не взял с собой к Косте. Твое присутствие здесь уже не нужно. Тебя опросили, все записали. Может, спать поедешь, а?» «Не могу я спать!» Плюхнулась я на супер неудобный стул, который скорее был похож на орудие пыток, чем на то, на чем можно с комфортом сидеть. «А если он ее оправдает?» «Ты же понимаешь, что ваш разговор записан был? В суд мы, может, не прикрепим, поскольку согласия на запись нет. Но вытащить из нее правду легко. Женщины, народ весьма впечатлительный, тем более тут речь идет о деньгах, репутации и внешнем облике. Такая, как она, никогда не позволит себе скатиться вниз». Слова брата дали мне почву для размышлений. И действительно, если Валентина Николаевна пошла на такое, чтобы вынудить сына сменить сферу деятельности и заставить ее содержать, то логично, что в данный момент она пойдет на попятную. Главное, чтобы все получилось. Время шло настолько мучительно медленно, что хотелось лезть на стену. Миша писал каждые полчаса, дабы отвлечь меня, но помогало плохо. Радовали только новости о сыне. Костя чувствовал себя в разы лучше и уже сегодня сам с медсестрой топал своими ножками на процедуры. До этого его возили на кресле-каталке, дабы перестраховаться, а после последнего визита доктора он дал указание сделать мальчика максимально самостоятельным. Даже в туалет теперь мой умный мальчик ходил сам, как взрослый. Я ужасно ненавидела себя за то, что не могу, как нормальная мать, сейчас быть рядом с ним, помогать ему преодолевать все это, быть рядом, смотреть мультики, читать книжки. Но мысль о том, что я заберу сына из больницы в такой дурдом, вызвала у меня устойчивый приступ мигрени. «Так, Вика, все в порядке. Сейчас все получат по заслугам, и вернешь себе свою жизнь. Снова будешь печь тортики и кексы. Делать то, что знакомо и известно. Без сюрпризов и новинок. А главное — помогать сыну». «Она готова говорить!» Молоденький парень в форме заглянул к брату, сообщая новости и вынимая меня из раздумий. «Прекрасно. Скоро буду!» — буркнул брат, будто это вообще ничего не значило. «Эй!» — ошалела я. «Ты же понимаешь, какая это удача?» Брат улыбнулся и снисходительно на меня посмотрел, чем выбесил, честно говоря, еще сильнее. «Дорогая, вот поэтому тебе никогда не работать в органах», — смачно хрустнув шеей, произнес Ник. «Тут важна холодная голова, эмоции, враг. Никогда не получится конструктивного диалога, если ты сам подвержен всякого рода раздражителям. К тому же не факт, что она будет давать чистосердечное признание. Возможно, сейчас начнутся торги, которые по итогу только увеличат время на решение вопроса». «Почему?» — не поняла я. «Потому что», — как маленькой девочке начал объяснять брат, «любые решения принимаются не мной, а моим руководством. А сейчас, как ты понимаешь, тут уже никого нет. Даже если я с утра буду стоять первой у кабинета, мне это никак не поможет. Бюрократия, она, знаешь ли, такая. Все, я погнал. Выпей кофе и успокойся. Все будет хорошо. Вернусь и поедем домой». Оставшись одна, я сгрызла свои последние ногти. Дурная привычка, которая обострялась каждый раз, стоило только в моей жизни происходить чему-то плохому. «Так, нельзя так больше. Хватит, Вика. Думай о другом». Дабы отвлечься, влезла в телефон. Там все уже устаканилось. Ни одно сообщество в социальной сети больше не обсуждало происшествие с Костей. А я даже вздохнула с облегчением. Вообще, полоскание моей жизни меня совершенно не устраивало. Хотя, полагаю, что в нашем случае пошло на руку. Нина хоть и не сидела сейчас тут, но вполне себе могла совсем уже скоро составить компанию своей коллеге по заговору. У меня в голове не укладывалось, насколько надо быть беспринципной и расчетливой, чтобы вот такое вытворять, как в дурацком кино, ей-богу. Если Нину я, отдаленно закрыв глаза, могла понять, то Валентину Николаевну никак. Девчонке грозила уголовная ответственность за халатность, а дальше огромное пятно на репутации. С учетом ее богатого покровителя, логично, что ей горы по колено, по ее мнению. А вот вторая... Неужели она на полном серьезе считала, что сумеет облапошить Мишу и женить его на этой Лене? А если, как он сказал, она связалась с китайцами, то ребенок будет явно не похож на него. Как они собрались это выруливать? Все же азиатский разрез глаз нельзя списать на маленький возраст. Стало невыносимо мерзко от того, что если бы не случившееся, я была бы в статусе жены Миши и вынуждена была бороться с этой женщиной в рамках семьи, что сильно связывало бы мне руки. Как отделаться от назойливой свекрови, чтобы не обидеть и не вывести на скандал? Полагаю, только полное ограничение сработало бы. Только вот пошел бы на это Миша. Время текло медленно, а я уже не знала, чем себя занять. Лента с новостями закончилась, а Ник все не возвращался, чем очень сильно меня беспокоил. Что они там обсуждают? И вот, наконец-то. «Ты не спишь?» Брат с улыбкой вошел в кабинет и налил себе стакан воды из кулера. «А я думал, ты как птичка. На табуреточке уснешь». «Уснешь тут», — буркнула я. «Ну, какие новости?» Никита выдержал паузу, заставляя меня терзаться и нервничать. «Ты издеваешься?» — в конце концов воскликнула я. «Кто так поступает?» «Хватит! Я понял!» — засмеялся он. «Новости хорошие, моя дорогая. Завтра поедем на задержание Нины». «Как?» — я от неожиданности рот распахнула. «А вот так!» — развел руками брат. «Валюшка сдала свою подельницу со всеми потрохами».